могу тебя очень ждать. Точки календаря облетят, как листва усала. Только знать нужно, все не зря, что тебе это вправо. Я могу за тобой пойти по чащобам и перелазам, по пескам, бездорогам почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять и горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знай, что все не зря, что люблю тебя. Тебя очень ждать. Thank you.